В это время на поляне как раз появился Кешка. Он молотил по воздуху руками и при этом как-то смешно приплясывал. «Пирожки утряхивает», — подумал Дима, облопался, а вслух спросил. «А что это он делает?» «Упражняется», — объяснила Тошка. «Он у нас боксер, а это называется бой с тенью». При слове «боксер» Дима посмотрел на Тошку повнимательней. Вообще-то девчонка как девчонка, и не такая уж противная, как показалось, и глаза зеленые, как трава, ничего, глаза нормальные, и нос не картошкой, а просто чуть курносый, симпатичный такой нос. Во рту Тошка все время травинку держит. Дима еще раз посмотрел на брата Тошки, продолжающего бой с тенью, и спросил, «А можно? Я буду вас звать не Тошкой, а Травкой». «А почему Травкой?» — заинтересовалась Тошка. «Знаете, Тошка как-то звучит смешно. Тошка, картошка». «Можно», — сказала Тошка. «Зовите Травкой, если вам так больше нравится». «А если бы вы шли не одна, — спросил Дима Травку, — а, скажем, со своим знакомым мальчиком, то ваш Кешка заступился бы за него, за мальчика». «Ну, если бы на него напал какой-то подавляющий мальчишка». «Каждый мальчик должен сам за себя заступиться, кто бы на него ни напал. Сам». «Сам? А если мальчик в переходном возрасте?» — сказал Дима. «Знаете, возраст есть такой. Человек с собой-то не может справиться, не только что с другими». «Ну, конечно», — сказала Травка. «Если бы мой знакомый мальчик был в переходном возрасте, то Кешка бы, конечно, за него заступился». «А у вас есть знакомый мальчик?» — спросил Дима Тошку. «Хороший знакомый». «Нет», — сказала она. «Знакомого мальчика у меня нет». «А что?» «Да что-то», — сказал Дима. «Что-то хочется быть кому-то знакомым», — сказал Дима, покраснев, глядя, как Кешка продолжает колотить невидимого противника. «Вот бы Комарову так надавать с Кешкиной помощью. Вам, наверное, с красивой девочкой хочется быть знакомым», — сказала с грустью Травка. «Почему это с красивой?» — соврал Димка. А про себя подумал, лишь бы у нее брат был боксер. В это время на поляне появился второй брат Тошки, Гешка. Он тоже запрыгал по траве в каком-то диком танце. «Танцор?» — спросил Дима, кивая на Гешку. «И совсем не танцор, а тоже боксер. Ноги отрабатывает». Диме очень понравилось, что и второй брат Тошки боксер. Братья-боксеры. Ясно, что они заступятся за Тошкиного знакомого. Ну, а если она будет с кем-нибудь дружить, тут уж, наверное, они жизни своей не пожалеют. «А вы верите в дружбу?» — спросил Дима, рисуя в своем воображении повергнутого Комарова. «А что?» — спросила Травка. «Ничего», — сказал Дима. «Ну вот если бы с вами подружился один мальчик, а его жизни угрожала бы опасность, ваши братья за дружбу мальчика с вами могли бы отдать жизни?» Это Дима произнес, словно стихи. Травка подумала и сказала, «За дружбу могли бы». Это Диму вполне устроило, потому он сказал, «Подружиться что-то хочется, только вот не знаю с кем, все какие-то...» Он не договорил. «Какие какие-то?» — тихо переспросила Травка. «Все какие-то не такие». «Какие не такие?» «Ну, не такие. Не такие, как вы». «Значит, вы хотите со мной подружиться?» — спросила Травка шепотом. При этом она так покраснела, что ее белые волосы стали рыжими. «Хочу», — подтвердил Дима, тоже шепотом и тоже покраснел от ужаса, что он такое врет вслух. «Папа бы услышал». «Вот Прошка обрадуется», — сказала Травка. «Какой Прошка? Может быть, у Травки есть еще один брат-боксер, только взрослый?» Дима решил, если это так, то он скажет Травке, что готов не только дружить с нею, но готов даже влюбиться в нее.